У меня от примы пожелтело на зубах эмаль. Ты ведешь себя как баба, а я словно сталь. Каждый день ной помыкает главный инженер, рассекает в белых брюках, а я вставил его жене. Я слесарь шестого разряда, я кладу на Дольче и Прада. Я слесарь шестого разряда, тёлки падают от моего взгляда. Я слесарь шестого разряда, вместо крови литры спирта. Месяц без зарплаты занял и пропил. Не платили и не платят, плюнул и забыл. Люди спросят, как так можно на чужие пить. У таких, как я, им больше не. Я слесарь шестого.